Глава 10. Из дневника Тани Шишкиной. 15 декабря. Вчера Юля Кулакова составила рейтинг красоты девочек нашего класса и раздала его всем для ознакомления. Угадайте, кто возглавил этот список? Она сама. Второе и третье место заняли ее подружки Рита Семенова и Настя Погодина. На четвертом месте Надя Беленькая, потому что она еще и умная, как сказала Юля. Надю у нас все уважают. А мы с Соней в конце списка. Последняя я, 13-я по счету. Соню Кулакова расположила надо мной. Кулакова сказала, что список замыкала бы Соня, если бы она за прошлое лето не похудела на 7 килограммов. Соня всегда была пухленькой. Мальчишки дразнили ее жиртрест. А когда она пришла в сентябре, все обалдели. Такая она оказалась стройная. И рейтинг ее поднялся. Кулакова сказала, что я бы не оказалась в конце, если бы из класса не ушла гейка Саша или осталась бы Шахзада, у которой была монобровь и руки волосатые. Мне, конечно, все равно, что думает про красоту Кулакова. Мне обидно, что никто ей не возразил. Даже Надя, которую считают совестью класса. И даже Соня. Кулакова считает, что кучеряшки сейчас не в моде. И если я хочу подняться в списке, мне нужно выпрямить волосы, что брови у меня слишком широкие. Их надо выщипать. А я не собираюсь ничего делать. Ничего! Мне нравятся мои кучеряшки и мои брови. К тому же щипать брови очень больно. Я пробовала. Ленка все время щиплет брови и ойкает. Я не Ленка. Я не буду мучить себя ради чьих-то бредовых представлений. У меня они свои. А на новогоднюю вечеринку в классе я решила не ходить. Нечего мне делать среди кулаковских стандартов. Хотя вечернее платье мы уже купили в прошлое воскресенье. Оно очень красивое. Ну и пусть. Дома на Новый год надену. Ленка, когда узнала про рейтинг, хмыкнула и попросила показать фотографию Кулаковой. С ее точки зрения Кулакова похожа на бульдога. Щеки висячие и нос короткий. Сказала, что наши девчонки дуры, если не устроили ей бойкот. А потом сказала, что нечего мне киснуть, а платью пропадать, что я могу пойти на вечеринку в ее школу, в которой я училась до 5 класса, и что все мои бывшие одноклассники будут рады меня видеть. Какая все-таки Ленка молодец. Не зря мама говорит, что у нее ясный ум. А еще мы встали сегодня пораньше, и Ленка закрутила мне на голове такую прическу. Я аж сама себе понравилась. Потом она уговорила меня надеть стильную юбку с карманами на попе, которую мы купили в Риме. Я сопротивлялась, потому что зима и холодно, но она была непреклонна. Когда я в таком виде вошла в класс, Лопырев аж присвистнул. Все повернулись в мою сторону, а Соня упала в обморок. Я думала, что Соня притворяется, и, дойдя до парты, стала щекотать ее. Но потом поняла, что обморок в самом делешный, и закричала от ужаса. Еще никогда не видела людей в обмороке и не знала, что делать. Суета была страшная. Все быстро забыли про меня. Мы с Лопыревым придерживали Соню с двух сторон. А Надя беленькая, набрав воды в рот, брызгала на нее и теребила ее за щеки. Потом прибежала медсестра, пощупала пульс, потерла уши, и Соня пришла в чувство. Соню переместили в медицинский кабинет и стали ждать скорую. Я осталась с ней. Скорая приехала. Доктор сделал экспресс-анализ крови. Сказал, что сильно упал уровень сахара в крови и велел съесть шоколадку. Потом долго расспрашивал Соню про ее диету, написал заключение и уехал. Я сбегала в буфет за шоколадкой. Соня сразу откусила половину плитки. Она не ела шоколада с весны. У нее такая строгая диета, она в школе вообще ничего не ест. Чтобы не дразнить ее, я хомячу свои яблоки и пряники где-нибудь в темном углу на переменах. Соня доела шоколадку, и у нее заболел живот. Потом ее вырвало. Она едва успела добежать до раковины в углу кабинета. Потом она опять упала в обморок. Я уже не так испугалась, как первый раз, но все равно руки ходуном ходили. Медсестра опять привела ее в чувство. Я опять сбегала в буфет, теперь уже за чаем. Потом приехала мама Сони и забрала ее. Я пошла в класс. По дороге завернула в туалет. И пока мыла руки, посмотрела на себя в зеркало. Вся моя прическа растрепалась, кудряшки опять перепутались. Я вынула из головы шпильки, заколки и стянула резинки. Зачем мне прическа, из-за которой моя лучшая подружка падает в обморок? А на шестом уроке наша директриса Маргарита Дмитриевна собрала всех девочек в актовом зале для беседы. Она объявила, что у одной из старшеклассниц диагностировали истощение, по-научному — анорексию. Маргарита Дмитриевна не назвала фамилию, но я поняла, что речь идет о Соне. Она раздала нам листочки, велела написать фамилии и описать, что каждая ест на завтрак, чем перекусывает на переменах и что ест на обед и на ужин. И пока мы заполняли, она внушала нам, что мы не имеем права голодать в школе, потому что ответственность за нашу жизнь и здоровье здесь несет она, и что ей не хочется из-за наших глупостей попасть под суд. А после уроков нас оставила наша классная, Полина Григорьевна, и тоже завела разговор о важности полноценного питания в нашем возрасте. Она бы, наверное, долго говорила, но Лопырев перебил ее предложением перейти от слов к делу и всем дружно спуститься на обед в школьную столовую. Полина не нашлась, что ответить. Все побежали из класса, только я осталась, потому что хотела узнать, где теперь Соня, дома или в больницу забрали. Но я не успела задать свой вопрос, как Полина задала свой. «Шишкина, а ты когда мне сочинение про образ Татьяны сдашь? Все сроки уже вышли!» Я тут же пожалела, что осталась в классе. Пришла домой и стала вымучивать сочинение. Но ничего не вымучивается. Не нравится мне Онегинская Татьяна. Ну, не нравится! Надеюсь, родители назвали меня не в ее честь. Надо спросить, кстати. И вообще, не торкает меня этот тягомотный роман в стихах. Вот если бы мы вместо него изучали филатовскую сказку про Федота Стрельца, удалого молодца, мне кажется, весь класс бы штырился. У нас многие ее наизусть цитируют. Хоть ее и вовсе нет в школьной программе. Какие приколы, какие выпуклые герои. Маруся куда симпатичнее, чем Татьяна. Последовательно отстаивает свой выбор. Решила стать женой Федота и стала. И ни на каких генералов не купилась. А Татьяна вышла замуж за человека, который на 20 лет ее старше. Практически мог бы быть ее отцом. Мы сейчас про таких говорим, что вышла замуж за папика, у которого самая привлекательная часть — его кошелек. И типа не нравится ей светская жизнь. А кто заставляет ее сверкать на балах и напяливать на себя малиновый берет? Сидела бы дома, детей воспитывала. Только что-то про детей ее ничего не сказано. Не случилось их, похоже. Муж, если уже генерал, то, скорее всего, вырос из детородного возраста. И, кстати, почему это Евгений с генералом на «ты»? Генерал уже убеленный сединой, а Евгению всего 26. Как это они могут быть друзьями? Не складывается. И конец какой-то Никакой. Расплевались и разбежались. Никакого удовлетворения. Ни ему, ни ей, ни читателю. Так много трескотни в начале и полная фигня в конце. Не смог гений русской литературы придумать интересного конца. Только это мы, конечно, не обсуждаем. Как же? Пушкин — это наше все. Блин, забодай коза того, кто придумал, что школьники должны писать сочинения про чужие сочинения. Может, лучше мы сочинения будем писать про себя? Про то, что волнует нас сейчас, а не выдуманных героев из позапрошлого века? Ой, какая же я все-таки дура. Надо же спросить у мамы. Она хранит свои сочинения с незапамятных времен. На всякий случай. Может быть, она сочинение на ту же тему писала. Скатаю и все дела. А мама у нас профессионал, так что качество гарантировано. И все будет чики-пуки, как у Пушкина. Ура!